Глава вторая. «Да укрепится вера моя, да будет дарована стойкость мне и сила, да не устрашусь я врага рода человеческого, да буду достоин я славы предков». Книга надежды. Молитва воина человеческого. Сил есть больше не было, но у меня блямкнуло оповещение. Мой жизненный запас изменился с 5 на 6. Я вздохнул и заставил себя доесть все до последней крошки. Тем не менее, шкала больше не заполнилась. Но я знаю, что этот процесс накопительный. Ведь самый простой способ накопления энергии — это еда. Вот только не такая. Я проснулся от шума за дверью. Чувствовал себя вполне отдохнувшим. Все таким же слабым, но, по крайней мере, голова немножко пришла в порядок. Я даже смог слезть с топчана и, придерживаясь за стеночку, подойти к двери, приоткрыв ее. Снаружи я увидел несколько таких же маленьких деревянных домиков с соломенными крышами. А на утоптанной поляне, которая, скорее всего, была площадью поселка, громко переговаривались люди. Старейшину я уже знал, а вот 3 человека, стоящих рядом с ним, выглядели интересно. Одетые в какое-то подобие кожаных доспехов, они даже были вооружены. У 2 были копья, у стоящего чуть впереди, похоже, предводителя, за спиной висел настоящий меч. И он сейчас на повышенных тонах беседовал со старейшиной, который, в свою очередь, оправдывался. Я прислушался. «Так, вепрь, срок же еще не подошел. 2 месяца до срока еще. Урожай поспеет только через месяц. Мы прошлогодний запас доедаем». «Ну, вот мы вам и поможем их доесть», — загоготал пришелец. «Так у нас все рассчитано. Мы же сами не дотянем». «Нокс, хорош брехать тут. Зверье в лесу есть, выживете как-нибудь». «Но мы так с волком не договаривались», — снова попытался возразить старик, за что получил хлесткий удар по лицу, заставивший его упасть на колено. «Ты думаешь, я сам по себе здесь? Именно вождь отдал приказ это сделать. С волком не договариваются, он просто берет то, что ему нужно. Это ясно?» «Ясно», — кивнул старик, держась за щеку. «Ну вот и все, пошли к складу. И будешь возникать еще, одной пощечины не отделаешься». Предводитель пошел с Ноксом в сторону длинного одноэтажного строения, видимо, являющегося хранилищем. А 2 оставшихся о чем-то пошептались друг с другом и разошлись в разные стороны. Один из них подхватил под руку мою кормилицу и потащил в сторону. Я захлопнул дверь и поковылял к кровати, по пути закрыв дверь в свою комнату. Напряженно вслушиваясь, я услышал, как хлопнула входящая дверь. «Не надо, прошу вас», — умоляюще просила косуля. «Да ладно! Чё ты? В первый раз, что ли?» «Я вас умоляю, пожалуйста, я не хочу!» «Зато я хочу!» — раздался голос. «Хватит ломаться уже! Раздевайся!» «Нет!» «Ну-ка, дай-ка я помогу!» Раздался звук удара, вскрик женщины и треск разрывающейся ткани. «Да что здесь вообще творится?» Я огляделся. Рядом на столике стояла чисто вымытая миска и деревянная вилка. Особо не думая, я взял вилку и поковылял наружу, где слышались звуки борьбы. Отворив дверь, я ожидаемо увидел, как тихо воющая от ужаса девушка брошена грудью на стол. Юбка у нее уже была задрана, а чужак копается у себя между ног, освобождая из ширинки свой половой орган. «Отошел от нее, урод!» Да, раньше от звука моего голоса люди буквально присаживались, понимая, что если у меня голос и подобная интонация, то им не сдобровать. Однако сейчас это было больше похоже на блеяние барана. Я даже говорить громко не мог. Мужик повернулся, все еще придерживая косулю. «А ты что за доходяга?» «Пошел вон!» — отчетливо произнес я. Человек бросил взгляд на прислоненное к стене свое копье, потом перевел на меня и, видимо, решил, что справится и так. Я бы тоже так подумал, глядя на еле стоящего на ногах человека, который опирается на косяк двери, чтобы не упасть. Ноги у меня дрожали. «А это тебя здесь раньше не видел. Ты что, новенький?» На секунду нахмурился противник. «Хотя какая разница? Дерзкий сильно. Придется наказать». Он ослабил хватку, и косуля попыталась вырваться, за что получила сильный удар по лицу. «Лежать, я сказал! Я быстро!» И он в развалочку пошел ко мне, дабы осуществить свою угрозу. Я судорожно прислушался к организму. Все мои боевые умения никуда не делись, вот только делись практически все мои силы. Но и ожидаемо все усиления отсутствовали, ввиду невозможности соединения с центральным ядром. Кажется, у меня будет только один удар. Руку с вилкой я держал за спиной и при приближении противника сделал два неуверенных шага назад, выставив свободную руку вперед, как будто прикрываясь. Это возымело действие. Лицо дикаря расплылось в улыбке. «Обосрался!» — заржал он. «И кто из нас урод?» Он неторопливо протянул руку, сомкнув ладонь у меня на горле, и начал ее сжимать, глядя мне в глаза. «Он что, реально хочет меня задушить?» Я взмахнул свободной рукой, но он ожидаемо поймал ее и выкрутил кисть. Вот теперь у него обе руки заняты. Деревянная щербатая вилка вошла ровно в левый глаз. Я, прикладывая все силы, надавил на нее, вгоняя глубже в мозг. Вопль застыл в открытом рту противника, так и не вырвавшись на волю, когда мозг был проколот насквозь. Его руки разжались, и он рухнул на пол с громким стуком. «Запас энергии пополнен. 10 из 1000». «Это что-то новенькое. С каких это пор хранилище пополняется от убийства людей? Подозреваю, с тех неизвестных для меня пор, когда все люди каким-то образом встроились в систему. Очень непонятную и очень чужеродную человечеству систему». Энергия все еще плескалась в красном разделе, который заканчивался цифрой 100. Я все еще чувствовал себя полутрупом, но, по крайней мере, ноги и руки перестали дрожать. «Что ты наделал?» В голосе косули, похоже, страха было больше, чем в тот момент, когда она отбивалась от насильника. «Спас тебя, дура!» — буркнул я, удивившись ее реакции. «Рейдеры так просто это не оставят. Нам всем конец!» Девушка закрыла лицо руками, кажется, собравшись зарыдать. Я невольно улыбнулся. «Это мы еще посмотрим». Подошел к косяку, взял чужое копье и взвесил его в руке, примеряясь к балансировке. Балансировка была отвратительная, как собственное копье. Деревянная древка, металлический наконечник. Древка даже не была обита железом, что могло спасти его от перерубания мечом. Кажется, железо здесь в дефиците. Я приоткрыл дверь, пытаясь понять обстановку. Предводитель скрылся со старейшиной внутри амбара. Второй патрульный что-то пил из принесенной ему бутылки. Отлично. Один насильник, другой алкоголик. Я прикинул расстояние. Пока я доковыляю к нему с копьем, он заорет. Выбежит тот с мечом. Да и этот выглядит крепким. «Косуля, иди сюда!» — крикнул я девушке. Та сотрясалась в беззвучных рыданиях, но убрала руки от лица. «Мне нужна твоя помощь!» Она вытерла слезы. Но неохотно подчинилась, поднявшись и подойдя ближе. «Ты знаешь этого второго?» — кивнул я в щель двери. «Да, знаю». «Позови его сюда. Скажи, что этому...» Я махнул на труп. «Плохо. Только сильно не кричи. Мне не нужно, чтобы их вожак услышал». Она смотрела на меня и лупала глазами. Кажется, умом она не блистала. «Мне нужна твоя помощь!» — раздельно сказал я. «Действуй!» «Иначе вас всех прямо сейчас убьют!» Кажется, это возымело действие. Она потянулась к двери. Мне пришла в голову мысль. «Стой! Извини!» Буркнул я, дергая ее за перед платье, разрывая его примерно до пупка. «Оно и так испорчено!» Тело ее выглядело гораздо лучше, чем руки и лицо. Видимо, тяжелая работа способствует старению. Я раньше думал, что ей за 30, но сейчас как бы и 25 еще не было. «Действуй!» — кивнул я. Она открыла дверь и крикнула. «Сакс! С Тюфяком что-то случилось! Кажется, у него что-то с сердцем!» Сакс отбросил бутылку, нахмурился и быстрым шагом пошел вперед, бурча себе под нос что-то очень неодобрительное. Я расслышал что-то вроде «Жрать надо меньше, извращенец!» Девушка зашла в дом, а я рукой подтянул ее к себе, прикрываясь. Сакс зашел внутрь. Пройдя мимо нас, он увидел лежащее на полу тело товарища. «Что?» — начал он. Хоть броня на нем была дохленькая, но и копье у меня было не эталоном оружейного мастерства, поэтому я ткнул ему в подбородок, стараясь пронзить шею, мозг. Но этот, в отличие от своего жирного друга, оказался более резвым. Он дернулся в сторону и заорал. Однако я добился своего. Из разорванной артерии хлестала кровь, в глазах у мужика был шок. Он зажал рану рукой, открыл рот и громко заорал. «Опасность!» Второй мой удар не смог сходу пробить его броню. Наконечник примерно наполовину вошел в район сердца, чисто из-за своей массы и застряв. Я толкнул противника, высвободив оружие. Сакс сделал два шага назад и, споткнувшись о табуретку, растянулся на полу. Кровь покидала его тело быстрыми толчками. Я же от потери сил со злым умыслом рухнул коленями ему на грудь, держа копье двумя руками и со всего размаху вбивая в незащищенную броню ложбинку под кадыком. Он пару раз дернулся и затих. Емкость энергии 24 из 1000. Все еще мало. Я встал и отдал окровавленное копье дрожащей косуле. Мне снова нужна твоя помощь. Встань к двери и постарайся попасть в спину их вожаку. Твердо глядя в перепуганные глаза девчонки, жестко произнес я. Мне нужно было максимально четко донести свою мысль. Один я сейчас не справлюсь. Убьешь ты его вряд ли, но, может, зацепишь. И как только ткнешь, падай на пол и откатывайся в сторону, чтобы не случилось. Ясно? Девушка пребывала в шоке, но закачала головой и взяла копье. Сюда, за дверь. Я поставил ее и дернул на себя дверь, которая открывалась вовнутрь почти до упора, чтобы загородить стоящую за ней девушку. А сам взял копье убитого и обошел стол так, чтобы он стоял между мной и входом. Тяжелый топот, и вот в проем заглядывает вожак. Меч у него в руке, взгляд настороженный, он полностью готов к бою. Похоже, этот воин более опытный, чем его подельники. Сразу сфотографировав оба трупа, он уставился на меня. «Ты кто такой, урод?» — проревел он. «Подойди ближе, узнаешь», — улыбнулся я. Один мощный прыжок вперед и взмах меча. Он даже не стал обходить стол, собираясь дотянуться до меня через него. Я отпрянул назад, лезвие меча прошло в считанном сантиметре от моего горла, и, собрав все силы, пнул ногой стол, переворачивая. Врага стукнуло недостаточно сильно, чтобы ошеломить, но достаточно, чтобы он сделал назад два шага, ровно до того места, где стояла дрожащая косуля. Теперь вся надежда на нее. Если она не ввяжется, то мне конец. Девочка не подкачала. С визгом выскочив из укрытия, она неумело ткнула копьем вперед. Говорят же, новичкам везет. Косуля умудрилась попасть в сочленение, пробив вожаку рейдера в ведущую руку, которая держала меч. Вот только, видимо, от ужаса и собственной храбрости косуля напрочь забыла, что я сказал делать дальше. Она лишь застыла на месте, закрыв лицо руками. Вожак развернулся и мощно пнул ногой в живот бедную девушку, которая отлетела, ударившись о стену и тихо сползая вниз. А тут уже не сплоховал я. Я умел пользоваться всем оружием, когда-либо придуманным человечеством, и большинством оружия, используемым чужими, в том числе и метательным. Это убогое копье точно мало подходило для метания, но я постарался. Замах, энергия руки, энергия поворота тела, плюс я оттолкнулся ногой от стены, также добавляя силу к броску. Копье вошло ровно в печень врага, который, заорав на этот раз еще сильнее, упал на колено, схватившись за копье и попытавшись его вытащить. Этим он причинил себе еще большую боль, усилив кровотечение. «Идиот! Кто же так делает?» Я поковылял вперед. В зоне доступа у меня не было никакого оружия, поэтому я подхватил табуретку и просто опустил на голову вожака. Что было сил, опустил. Не разлетелась ни табуретка, ни голова. Но, по крайней мере, мужик упал на бок. Подняв меч, я подошел к корчащемуся от боли дикарю. В глазах у него не было страха, лишь ненависть. «Ты покойник, урод! Ты покойник!» «Возможно», — улыбнулся я, — «но точно позже, чем ты». Я размахнулся и нанес удар. Воин рефлекторно прикрылся рукой. Меч был хреновый, сил было мало. Вместо отрубленной руки я услышал еще один вопль боли. Ну, по крайней мере, она была выведена из строя. Следующий удар попал ровно в цель. Емкость хранилища 50 из 1000. Тут же отрапортовала система. Я взглянул на меч. Самоделка, сделанная не очень грамотным кузнецом. Снаружи слышался топот людей. Прислушался к себе. Но, наверное, я уже смогу убить одного-двух. Там и энергия подберется. Я вышел на крыльцо. Голый, окровавленный, держа в руках меч. Селяне отпрянули от меня, как от прокаженного. Только староста буквально завыл от отчаяния. «Что ты наделал, чужак?» По крайней мере, бросаться на меня больше никто не собирался. Кто-то истерил в ужасе, кто-то рыдал из женщин, а кто-то ругался. Я хмыкнул и зашел внутрь, опустившись на ноги рядом с тихо скулящей косулей. «Все хорошо, милая, все хорошо», — негромко произнес я. «Дай-ка посмотрю». Я силой отвел ее руки от живота, присмотревшись. Удар пришелся в живот ниже ребер. Будет синяк, но ничего опасного. «Ты очень смелая девушка», — улыбнулся я. «Я горжусь тобой». Завывания прекратились. Два больших глаза уставились на меня. Она не была дурнушкой, но также была далека от идеала женской красоты в моем понимании. Слишком крупные черты лица, крупный нос. Единственное, что красивое в ней было, — это глаза. Большие карие глаза. Я осторожно протянул руку и погладил ее по плечу. «Мы справились, милая, мы справились. Поднимайся». 2 часа спустя поселок напоминал растревоженный муравейник. Все куда-то бегали, что-то собирали. Я же сидел на заваленке, протирая лезвие меча тряпкой насухо. Оружие ужасное, но это оружие, и оно должно быть в порядке. Иначе в следующем бою его хозяин может быть не в порядке. А так как его новый хозяин — это я, то допускать этого я не собирался. Бочком-бочком ко мне подобрался старейшина с сыном. Смешно было наблюдать, как 2 здоровенных мужика, а сын его превосходил по весу меня точно 1-1,5 раза, испуганно косятся на меня. «Чего надо?» — бросил я. «Ты что наделал?» Громко и немного истерично начал старейшина. «Так, стоп!» — рявкнул я. «Тон потише и докладывай!» Старик смутился и даже буркнул. «Извините». «Кто это были? И что за суета?» «Это были рейдеры из банды Волка. Они держат окрестную местность». «Им нужна была еда?» «Да. У нас с ними договор. Но в этот раз они пришли сильно раньше срока». «Почему никто не заступился за косулю?» — нахмурился я. Удивительно, но дед даже не смутился, а просто пожал плечами. «Так а чего? Мужа у нее нет. Ну, побаловались бы и разбежались». «Побаловались и разбежались?» — прищурился я. «Такие у вас порядки». Старейшина, что-то разглядев у меня в глазах, сделал 2 шага назад и, опустив взор к земле, начал быстро тараторить. «Ты не понимаешь, чужак, так заведено. Это же рейдеры. Они же теперь вырежут всю нашу деревню». Я кинул взгляд на суетящихся людей. Некоторые стояли неподалеку, прислушиваясь к нашему разговору. В их глазах я прочел раздражение, непонимание и настоящую животную панику. Не к месту, но я улыбнулся. Они напоминали мне стадо баранов, что сбились в ужасе в кучу и смотрят на пастуха, ожидая приказа. «Я вижу, у вас тут 2 десятка крепких мужиков. Сколько в банде у рейдеров?» «Я не знаю точно, но больше, чем 100». Я вздохнул. «С такими вояками, конечно, не повоюешь. Хотя я бы попытался, но это я». «И куда вы все собираетесь?» «Так уходить нам надо, уходить из района, иначе нас всех перебьют». «Зачем резать целое стадо?» — нахмурился я. «Из-за одной паршивой овцы». «Я тебя не понимаю, чужак». «Зачем вырезать всех, если вы приносите им пищу?» «Так это... по понятиям, типа. Никто не может тронуть рейдера, иначе остальные бояться перестанут». Я покачал головой. «Ну, такие, как вы, никогда бояться не перестанут». Мне внезапно пришла в голову мысль, которая терзала меня с самого момента пробуждения, но которая из-за быстрых событий отошла на задний план. «Скажи-ка мне, неуважаемый, вот что. Где мы вообще находимся?»